кухне Фрэнк застал мать за ее вечной, нескончаемой работой. Она стояла у раковины и чистила картошку. «Мам, это я!» — весело окликнул он. Она круто обернулась, и после двух недель, что они не виделись, Фрэнк сразу заметил ее живот. «О, Господи!» — вырвалось у него. Радость в ее глазах погасла. Лицо залилось краской стыда. Она прикрыла руками вздувшийся фартук, будто руки могли спрятать то, чего уже не прятала одежда. Фрэнка затрясло. «Мерзкий старый козел!» «Не смей так говорить, Фрэнк. Ты уже взрослый, должен понимать. Ты и сам появился на свет не иначе, и это заслуживает не меньшего уважения. Ничего мерзкого тут нет. Когда ты оскорбляешь папу, ты оскорбляешь и меня. Он не имеет права. Мог бы оставить тебя в покое», — прошипел Фрэнк. В углу его дрожащих губ вскипел пузырек пены. Он отер рот ладонью. «Тут нет ничего мерзкого», — устало повторила Фиона и так посмотрела на сына ясными измученными глазами, словно решила раз навсегда избавиться от стыда. «Никакой тут нет мерзости, Фрэнк. И в том, от чего дети родятся, тоже». Теперь побагровел Фрэнк. Не в силах больше выдержать взгляд матери, он повернулся и пошел в комнату, которую делил с Бобом, Джеком и Хьюги. Ее голые стены и узкие кровати насмехаются над ним. Да, насмехаются. Такие скучные, безликие. Некому вдохнуть в них жизнь. Нечему осветить их, придать им смысл. А лицо матери, прекрасное, усталое лицо, в строгом ореоле золотистых волос, все светится из-за того, чем она и этот волосатый старый козел занимались в нестерпимую летнюю жару. Никуда от этого не уйти, никуда не уйти от матери, от тайных, подавляемых мыслей, от желаний, таких естественных. Ведь он уже взрослый, он мужчина. Чаще всего удается вытеснить их из сознания, но когда она выставляет перед ним явный знак своих вожделений, похваляется загадочными действиями, которыми предается с этим похотливым старым скотом, нет сил думать об этом. Как с этим мириться, как это вынести? Почему она не может быть непорочно святой, чистой и незапятнанной, как сама Богоматерь? Почему не стоит выше этого? Пусть даже в этом виновны все женщины на этом свете. А она прямо и открыто подтверждает, что виновна, от этого можно сойти с ума. Чтобы не лишиться рассудка, он давно уже себе внушал, будто она ложится рядом со старым уродом, сохраняя полнейшее целомудрие. Надо же ей где-то спать, но никогда ни ночью не обернуться, не коснуться друг друга. О, черт! Что-то заскрипело, звякнуло, и Фрэнк опустил глаза. Оказалось, он согнул спиралью медную перекладину в изножье кровати. «Жаль, что ты не папашина шея», — сказал он ей. «Фрэнк!» В дверях стояла мать. Он вскинул голову. Черные влажные глаза блестели, точно уголь под дождем. «Когда-нибудь я его убью». «Этим ты убьешь и меня», — сказала Фиа, подошла и села на его постель. «Нет, я тебя освобожу», — горячо с надеждой возразил он. «Не буду я свободна, Фрэнк, и не нужна мне эта свобода. Хотела бы я понять, почему ты такой слепой, да никак не пойму. Это у тебя не от меня и не от отца. Я знаю, ты не чувствуешь себя счастливым. Но неужели надо вымещать это на мне и на папе? Почему ты так стараешься все усложнять? Почему?» Она опустила глаза, потом снова посмотрела на сына. «Не хотела я говорить, но приходится. Пора тебе выбрать девушку, Фрэнк. Женись, обзаведись семьей. В Драхеде места довольно. Я никогда в этом смысле не тревожила за других мальчиков. Они, видно, по природе совсем другие. А тебе нужна жена, Фрэнк. Когда женишься, тебе уже некогда будет думать обо мне». Фрэнк стоял к ней спиной и не оборачивался. Минут пять она сидела на краю постели, все надеялась дождаться от него хоть слова. Потом со вздохом поднялась и вышла. После отъезда стриголей, когда вся округа поуспокоилась, настроясь на зимний лад, настало время ежегодной Джилленбоунской выставки и скачек. То были главные местные праздники, и продолжались они два дня. Фионе не здоровилась, и когда Пэдди повез Мэри Карсон в город в ее Роллс-Ройсе, рядом не было жены, его надежной опоры, чье присутствие заставило бы Мэри придержать язык. Пэдди уже давно заметил. Непонятно, почему при Фионе его сестра как-то притихает и теряет самоуверенность. Остальные все поехали. Мальчикам, пригрозив самыми страшными карами, велели вести себя прилично, и они вместе с Питом пивной бочкой, Джимом, Томом, миссис Смит и служанками набились в грузовик. Но Фрэнк отправился с позаранку, один, на легковом фордике. Взрослая часть всей компании оставалась и на второй день, на скачке. Из соображений, известных только ей одной, Мэри Карсон отклонила приглашение отца Ральфа, однако настояла, чтобы у него в доме переночевали Пэдди с Фрэнком. Где нашли ночлег другие два овчара и Том, младший садовник, никого не интересовало, а миссис Смит, Минни и Кэт остановились у своих приятельниц в Джилли. В 10 утра Пэдди отвел сестру в лучший номер, каким располагала гостиница «Империал», потом спустился в бар и у стойки увидел Фрэнка с огромной кружкой пива в руках. «Теперь я угощаю, старик», — весело сказал он сыну. «Мне придется отвезти тетю Мэри на торжественный завтрак, так надо подкрепиться, а то без мамы мне с этаким испытанием не справиться». Привычный почтительный страх въедается прочно. Это понимаешь только тогда, когда впервые пытаешься разорвать его многолетние путы. Оказалось, Фрэнк при всем желании просто не в силах выплеснуть пиво отцу в лицо, да еще на глазах у всех в баре. И он допил остатки, криво улыбнулся. — Извини, папа, я обещал встретиться на выставке с приятелями. — Ну, тогда иди. — На-ка вот, возьми на расходы. Желаю весело провести время. А если напьешься, постарайся, чтобы мать не заметила. Фрэнк уставился на хрустящую синюю бумажку 5 фунтов. Разорвать бы ее, швырнуть клочки Пэдди в лицо. Но привычка опять взяла верх. Он сложил новенькую бумажку, сунул в нагрудный карман и поблагодарил отца. И со всех ног бросился вон из бара. Пэдди в парадном синем костюме, жилет застегнут доверху, золотая цепочка с брелоком, тяжелым самородком с прииска Флоренса, надежно удерживает в кармане золотые часы. Поправил тугой целлоидный воротничок и огляделся, не найдется ли в баре знакомого лица. За 9 месяцев с приезда в Дрохеду он нечасто бывал в Джилли, но его-то, брата и, по всей видимости, наследника Мэри Карсон, все знали в лицо. И всякий раз он встречал в городе самый радушный прием. Несколько человек заулыбались ему, несколько голосов окликнули, предлагая выпить пиво. Очень быстро его окружила небольшая, но дружелюбная компания, и он позабыл о Фрэнке. Мэгги теперь ходила уже не в локонах, несмотря на деньги Мэри Карсон, ни одной монахини не хотелось об этом заботиться. По плечам ее сбегали 2 туго заплетенные толстые косы с темно-синими бантами. Монахиня приводила ее в скромном темно-синем форменном платье, воспитанницы монастырской школы, через монастырскую лужайку в дом отца Ральфа и передавала с рук на руки экономке. Та девочку обожала. Ох, и красота же волосы у крошки! Такие только в наших горах увидишь! С сильным шотландским выговором объяснила она однажды отцу Ральфу. Его забавляла эта неожиданная пылкость. Вообще-то Энн отнюдь не питала нежных чувств к детям, и соседство школы ей совсем не нравилось. Полно вам, Энн! Волосы ведь не живые, нельзя же кого-то полюбить только за цвет волос, — подразнил он. Но она же милая, бедняжечка. Есть такие неубереги, сами знаете.